очень и трава, и желтые листья. Снова тучи на рассвете, где берет их только ветер. Каждый день ему безразлично, ему безразлично, что я так жду в последний день в этом году тепла и солнца. Я так жду в осенний день немного лета, а я так жду, а осень зла. Светом. Мы с тобой войдем в холодный лес. Наши полям полотна стали вдруг такими чужими. Но ты помнишь ночь и лето, нас скрывали до рассвета. Травы, лес и месяц над ними, и месяц над ними. А я так жду в осенний день в этом году тепла и солнца. Я так жду в осенний день немного лета, а я так жду, а осень зла. И с рассветом, нет теперь для нас здесь места. Только дождь холодный и ветер. Видно, ждали мы напрасно дней осенних, теплых, ясных. И за них лишь осень в ответе, лишь осень в ответе. Что я так жду в осенний день в этом году тепла и солнца. Я так жду в осенний день немного лета, а я так жду, а осень зла. И надо мной смеется ночь уйдет, и снова дождь придет с рассветом. Рассвет.